Александр Холин. Последыш. Мистический или криптографический детектив. Высшая нравственность – это жертва своей личностью в пользу коллектива. Высшая безнравственность – это когда коллектив жертвует личностью в пользу себя самого. Пришвин. Любой из нас приходит в этот мир искателем истины и, как правило, боится ухода в другой мир, потому что не знает, как отнесутся потомки к его исканиям и примут ли за истину то, что удалось найти. Искатель истины Божьей. Глава 1. Кто сказал, что осень – пышная природа увядания? Чепуха. Не увядание и не кончина, просто иная форма жизни. Как в человеке присутствует тысячи ипостасей, так и в природе не бывает дня без ночи, ясного весеннего солнышка без штормового предупреждения. Ладно бы, ежели только предупреждение, а то обычно сваливается на голову нечто такое, от чего бывает ни вздохнуть, ни охнуть. Человек бедненький никак не может смириться с тем, что он вовсе не царь и не пуп земли, а всего лишь крошечный осколок природы. Причем не лучшее ее произведение. Царем удобно себя величать для удовлетворения мелкого утробного тщеславия и для того, чтобы безнаказанно гадить в чужом саду. А что? Кто против царя-батюшки? Навряд ли найдется охотник с царем повоевать. Вот только сама природа иногда на тропу войны выходит и мстит разбуянившемуся человеку недорослю неожиданными землетрясениями, бурями, невесть откуда взявшимися тайфунами, смерчами и торнадо, начиная со стороны восходящего солнца и кончая сумеречной Америкой. Словно собака отряхивается земля после купания, стараясь сбросить с себя множество поселившихся на ее шкуре мелких кусачих блох. Что тут делать? Октябрьские листья нехотя срывались с веток, но, почувствовав волю и сказочное очарование сокольников, принимались танцевать на невидимых сполохах воздуха, увертываясь от Шурочкиной ладошки и только изредка цепляясь за копну ее чудных коротких волос, которые разлохматились на улице и стали похожи на пепельно-черную щетину дикобраза. Меж расшалившимися осенними листьями ярко высвечивались солнечные лучики, создавая волшебную световую паутину, окружавшую девочку солнечным шариком своих забот и сочувствий. Собственно, сочувствовать было нечему, потому как юные создания избавлены ангелами от тяжких дум и воспоминаний о грядущей печально-радостной памяти жизни, которая, в свою очередь, не забывает своих насельников и постоянно дарит им разные случаи, превращающиеся в воспоминания. «За пепельным млечным путем дорога моя в бесконечность, но все это будет потом, а здесь только свет, только вечность». Да, вечность состоит, конечно, из света, Шура в этом нисколько не сомневалась. На земле никогда не знали бы, что такое свет, кабы не возникающие везде и всюду мрачные необузданные тени, очень часто прикидывающиеся веселыми, ласковыми, даже нежными. Но такие ли они мрачные, какими видятся на первый взгляд? Ведь и от света может быть испытание жесткостью, необузданной жесткостью и мучением. Тогда человек под чувством самосохранения может спрятать голову в песок, как страус. Разве не так? В стародавние, может быть, сказочные времена, люди с малых лет безошибочно различали три состояния обычной жизни. Их тогда называли явь, навь и правь. В них постоянную войну вели две силы – свет и тень. Высшие ангелы, хотя и были божьими зеркалами, отражающими свет Господень, но божествами все же не были. Потом потусторонний мир погрузился во вселенскую печаль, битву меж высшими силами за тщеславие, гордыню и чистоту разума. Поверженный Деница был сброшен в бездну вместе с сонмами ангелов, также поверженных гордыней, и достиг ее дна, называвшегося земной поверхностью. Вместе с новым царством он получил и новое имя – Сатана, что на человечьем языке значит «враг рода». Кроме этого, к нему прилипло ненавязчивое прозвище «обезьяна Бога». И все потому, что Сатана ничего не мог изобрести, придумать, а тем более сотворить сам, то есть стать настоящим творцом по своей сообразительности и умению. Только вот украсть у Всевышнего какую-нибудь завалящую мыслишку и выдать ее за свою – это считалось наивысшей возможностью заявить о себе. То есть этаким неприходящим кайфом, пригубив которого, отказаться от пакостей было просто невозможно. Силы, последовавшие за ним, превратились в демонов. Только на поле неутихающей битвы присутствовала также третья сила, не принимавшая участия в сражении за тщеславие или гордыню. Эти ангелы Адрамелик, Ариэль, Ариок и Рамиэль за свою нелюбовь к агрессии получили название серых и были отправлены на существование меж небом и землей. Все предметы, видимые и невидимые, берут свое начало от того, что существует, а вещам или ангелам, несуществующим, невозможно стать сущими. Каждый ангел в этом мире совершил, совершает и будет делать то, что ему предопределено по его силе и свету. Так было определено Всевышним. И на пустой земле родились твари четвероногие, твари ползучие, твари водные, крылатые, зерно плодотворное, сочная трава, ростки цветов, мир инфернальный останется. И все имеет в себе семя возрождения. Всякая видимость и жизнь сотворена, ибо она напечатана в пространстве, как снимок на листе фотобумаги. Но невидимость есть всегда, особенно для людей. Любая невидимость существует, не нуждаясь в своем проявлении, веришь ты в нее или нет. Любой невидимый ангел существует, но далеко не каждый делает для людей вещи видимыми или невидимыми. Просто ангелы не спешат к бурному общению с родом человеческим. Чаще всего у ангела проблема только в том, на что из предложенных вещей или действий обратит внимание человек. Ему все же решать, какой путь избрать, а от какого отказаться, независимо, есть рядом ангел или отсутствует. Вот тут опять две силы вступают в единоборство и перетягивают человеческое сознание, каждое на себя. Ведь остались же в этом мире две силы – свет и тень, ночь и день. Это существует по сей день и будет существовать до скончания веков, но от последней битвы их пока уберегает третья сила. Две стороны одной медали, две ипостаси мирской жизни, два камня преткновения, два враждующих могущества и третье, буферное, принимающее все на себя и, по сути, не дающее разрушиться этому миру. Два камня преткновения, равноопасных, вечно будут представать перед вами. Один попрал бы священные права каждого человека. Это злоупотребление властью, возложенной на вас Богом. Другой, обрекший бы вас на погибель, неблагоразумие. Оба они рождены от одной матери, оба обязаны своим существованием гордыне и тщеславию. Человеческая слабость вскармливает их. Они слепы, ведомые своей матерью. С ее помощью два этих монстра заражают своим зловонным дыханием даже сердца Божьих избранников. Горе тому, кто злоупотребляет дарами небес в угоду своим страстям. Рука всемогущая, подчинившая человеку стихии, надломит его словно тростинку. Вечность мучений едва ли искупит его злодеяние. И адские духи будут насмехаться над слезами того, чей грозный глаз столь часто приводил их в трепет в лоне огненных глубин. Эти строчки из написанного когда-то в древние времена мистиком, раздвинувшим грани истории, графом Сен-Жерменом, врезались в память Шурочки и сами превратились в камень преткновения. Если везде, во всем и всегда видеть только опасность, то стоит ли существовать ради выживания в трудных условиях? Или выжить для того, чтобы подчиниться страстям? Но рука всемогущая надломит, а Всевышний никогда не наказывает своих сынов, как вещают и стараются это доказать людям древние мудрецы. Или они все же ошибаются? Саша стряхнула с головы неизвестно почему запутавшийся в волосах кленовый лист, ведь заблудиться в короткой девичьей прическе довольно трудно, тем более не совсем маленькому, покрасневшему от стыда, опавшему с клена листочку. Просто отпадшему, видимо, очень понравились черные девичьи лохмы с модным милированием, потому как красно-желтое на блондинисто-черном хорошо смотрится. А выглядеть благородным красавцем даже на склоне жизни никому не помешает. Собственно, почему склон жизни? Кто сказал, что пышная природа увядания? Ну вот, воображение без конца возвращается к исходным темам. «Возвратись, певец, к началу», как любили утверждать древние евреи. Шура давно знала, что ей не очень-то идет укороченная прическа, однако всегда упрямо подстригалась чуть ли не под мальчика, наивно полагая, что чем непригляднее она станет выглядеть, тем меньше будут приставать сверстники, у большинства из которых на уме, кроме электроники, нотиков, компьютерных игр и победы НТР, за душой ничего нет. А о девчонках и говорить не приходится. Буквально все молоденькие укороченными признавали только юбочки, да еще с заниженными талиями, так что одежка на модницах едва прикрывала гениталии. И хорошо, если не совсем заниженные. Но так было модно, а против моды не попрешь. Чего уж тут говорить о прическах. И все-таки с причесоном девчушка устроила бунт среди сверстниц, которые старались носить длинные и очень длинные волосы, возвращаясь к хорошо забытому коса до пояса. Что поделать, очередная дань очередной моде. А Саша решила быть хоть в чем-то не похожей на толпу остальных. Ведь когда человек поддается психозу толпы, он сам сразу становится бараном, хоть до конца жизни, пожалуй, будет считать себя личностью. Впрочем, личностью Саша была от рождения, что всегда отражалось в ее философских задумках и революционных выпадах против быдловатой толпы, без которой она, в сущности, не могла быть ни личностью, ни человеком, ни кем. В чьих глазах личностью стал бы, скажем, Робинзон, не будь у него козы, пятницы и попугая? Но иногда война с толпой необходима как воздух. Именно из-за таких вот афронтов, откровенно не нравящихся всем без исключения окружающим, девочку с младенческого возраста считали попросту белой вороной, уроженкой чужой стаи. Но разве она была чужой? Чужой можно назвать какую-нибудь сороку, подкидывающую яйцо не в свое гнездо. Чужим может быть и ягненок, прибившийся к стае хищников и читающий волкам лекцию о пользе вегетарианской пищи. Чужим может быть и человек, готовый ради удовлетворения собственных нужд лишить жизни всех без исключения. Но лишить жизни одно. Еще хуже – откровенное предательство, когда всаживают нож в спину не за идею или смысл, а ради собственного удовольствия. Так, преданная жизнью и судьбой, погибла ее мама. Тем более, что мамочка когда-то была художницей, написавшей знаменитую икону «Богородица, воскрешающая Русь». Говорят, из-за этого и погибла. Ее тоже звали Шурочкой, но мамина судьба осталась тайной за семью печатями, поскольку с бабушкой, то есть со своей мамой, она виделась крайне редко и в личные дела никого не посвящала. Об отце девочки мама Шура поведала бабушке только после конкретного наезда. И хотя Саша совсем не знала, не помнила маму, все же врожденное женское любопытство нет-нет, да и поскребывало где-то на окраине души. Что же случилось с мамой Шурой? На каком краю Айкумены живет Богородица, с которой писался портрет, то есть икона? И почему мамочка была именно Шурой, а не Сашей или Александрой? Бабушке нравилось это имя, она чуть ли не из роддома забрала внучку к себе на воспитание, потому как считала, что упустила дочку и взялась за собственную реабилитацию, которая состояла в воспитательном процессе и решении внучкиных проблем путем безоговорочного подчинения. И еще Шурочка не помнила мамы, потому что та отмахнулась от дочери не из ненависти, а просто чувствовала, что не может дать девочке хоть часть того света и любви к жизни, на которую способна бабушка. Но та, ругая внучку за какую-нибудь очередную шалость, всегда вставляла шпильку в нравоучение, мол, видно, чья дочка, чье наследственное клеймо. Посылает же Господь в этот мир таких дурех. Только Александра, назло всем врагам, то есть бабушке, с гордостью носила то ли царскую печать, то ли рабскую отметину белой вороны. Лучше уж быть такой, чем овцой в блеющем стаде. Во всяком случае, укороченные волосы помогут ей сделаться некрасивой, думала девочка. А чем непригляднее она будет выглядеть, тем меньше станут приставать мальчишки. К сожалению, со сверстниками она никак не могла найти общий язык. То ли девочка была действительно умна не по годам, то ли до сих пор попадались не лучшие особи мужского пола. Может быть, на Сашеньку действительно обращали меньше внимания из-за непохожести на остальных, кто знает, а скорее наоборот. Но ей до сих пор легко удавалось избегать нужных связей и необходимых знакомств, на коих до сих пор зиждется мир и без которых трудно добиться хоть что-то. Размышляя на ходу, Саша сама не заметила, как на автопилоте выгребла из сокольников, собираясь возле церкви знамения Божьей Матери повернуть в песочный переулок. Сразу вспомнилось позавчерашнее приключение, случившееся с ней прямо на этом месте. Из-за угла, откуда ни возьмись, налетел ураган. Даже не просто ураган, а цунами, тайфун и смерч в одном лице. Шурочку обхватило сильными лапами какое-то чудовище. Подколодный дракон зажал ее в когтях, стараясь задушить ни в чем не повинную жертву. Тут рядом раздался топот ног и мальчишеские голоса. «Вот, вот он! Ты че, пургомет? Это влюбленные! Он рванул в сокольники, уйти может!» Топот ног раздался снова и скоро слился с шумом проезжающих мимо парка легковых автомобилей. Зато Шура почувствовала, что ее отпускают из цепких железных объятий и что ее кто-то... целует? Да, целует. Почувствовав слабину объятий, Саша рванулась и с размаху ударилась спиной о церковный забор. Перед ней стоял парень в джинсовке, вовсе не похожий на бандита и насильника. Хотя кто его знает, во что подлец может вырядиться? На то он и подлец. Шура демонстративно достала из кармана курточки носовой платок и усиленно принялась вытирать обслюнявленные губы. Хотя не такие уж они были и обслюнявленные. Наверное, целоваться умеет. Вон он стоит рядом, собачий сын, и никуда не убегает. Одет с иголочки, пусть в джинсовку, но зато Lucky Strikes, а это последний писк. Да и сотовый телефон у него на груди болтается с крутыми наворотами. Такой клевый мальчик на бомжару явно не тянет. Но чего налетел-то? Или в его головке маньячит что-то сексуальное? Вон и бровь чуть-чуть рассечена, даже струйка крови по скуле протянулась. Но под глазом фонаря не ожидается, и это хорошо. Шура пока что не пришла ни к какому выводу, поэтому просто помалкивала, разглядывая и оценивая налетевшего. «Слушай, ты извини, конечно», — наконец выдавил он. «Тебе в грызальник сразу или притормозить?» — отозвалась Шура скромным металлическим голоском. «Добавить в глазик?» Парень почему-то стушевался, ничуть не походя на экстремала, каким казался только что. На его щеках, еще ни разу не познакомившихся с бритвой, выступил детский румянец. Настоящий. И взгляд он не отвел, подыскивая достоверные слова оправдания, но ничего толкового на ум ему не приходило. «Слушай, Он принялся торопливо вразумлять Шуру. «Я дико извиняюсь и все объясню чуть позже. А сейчас давай-ка свалим, а то погнавшиеся за мной козлевичи могут вернуться». Парень протянул руку. Девушка ничуть не испугалась, но сначала решила промокнуть своим носовым платком чуть-чуть поцарапанную козлевичами физиономию нового знакомого. Саша и сама не ожидала от себя такой щедрости, только этот парень был явно из ее стаи, иначе не вляпался бы ни в какие бандитские погони. Вытерев струйку крови, Шурочка просто улыбнулась парню и взяла его под руку. Парочка, в этот раз действительно похожая на влюбленных, пошла в сторону улицы Маленковской. «Спасибо тебе», – возвратился к извинениям парень. «Я действительно благодарен, потому что в непонятку чуть не угодил». «Что так?» – покосилась на него Шура. «Да вот так, связался с хакерами, которые в электронных программах рубят, как девчонки в шоколаде». Парень тоже покосился на Сашу, но продолжил. «Так вот, я им обещал настоящую книгу в обмен на хакерскую программу, и немного не сошлись во мнениях. Просто они думали, что я им раритетный фолиант притащу, а я обычную книгу, но такую тоже не на каждом углу купить можно. Жалко пропало». «Считай, что пожертвовал книгу ради знакомства со мной», — усмехнулась Шура. «Тебя как зовут-то, беглец?» «Точно, жертва во имя знакомства. Я и сам не знаю, откуда в голову взбрело, чтобы изобразить целующихся влюбленных», — обрадовался парень. «Но получилось клёво, отрывной вариант, а зовут меня Тришей». «Тришей?» – захохотала Шурочка. «Вот здорово!» «Тришка», – растерялся тот. «Иннокентий, значит. Имя несовременное, но очень красивое. Родители угадали мой вкус. Тебя имя развеселило?» «Нет», – всё ещё смеялась Саша. «Просто у меня уже есть один знакомый, твой тёзка, которому тоже нравится инстаревшее имя. Скажи лучше, ты интересуешься книгами?» «А ты против?» – набычился парень. «Нет, но я не представляю, как это увязывается с современной электроникой», – улыбнулась Сашенька. Во всяком случае, она очень была рада, что сразу причислила нового знакомого к своей стае. Так оно и оказалось. Позавчера парень ничего толкового в оправдание больше не придумал, лишь обещал все объяснить и просил позвонить, а Саша ничуть не дорожила его визиткой. Конечно же, номер телефона потерялся. Почему она все-таки вспомнила это мимолетное проходное приключение? Да потому что парень интересовался книгами, а это по нынешним временам большая редкость. Самая читающая в мире страна вдруг перестала читать. Никто уже давно не листает печатные книги, а на раритетных последователей старого прочитывания книг посматривают с усмешкой, даже преследуют иногда с откровенными пожеланиями набить морду. За что? За то, что человек любит читать, а не скачивать знания из программных узлов памяти? Все-таки любопытных и мыслящих самостоятельно осталось на Земле очень мало. Такой парень явно заслуживал внимания. Может быть, стоило все же позвонить ему? Тем более мальчик умеет классно целоваться. И глаза. У него были необыкновенные глаза. Недаром же с самых древних времен мудрецы утверждают, что заглянув в глаза, поймешь душу человека. А у этого парня глаза были глубокие и какие-то зеркальные. Там Шура отражалась полностью, но такая маленькая и далекая, что казалось, из духовного зазеркалья выглядывает какая-то другая девочка. Зазеркальные страсти всегда захлестывали, обвораживали, пленяли человечество во все времена. Саша вспомнила позавчерашний случай мимоходом, скорее всего, из-за того, что ее несостоявшийся новый знакомый тоже не принадлежал к послушному овечьему стаду. Только под топор судьбы чаще всего попадали жители овечьего стада, а Шура числилась все-таки в белых воронах. Нельзя сказать, что вороны никогда не пробовали увесистых молотков фортуны. Конечно, да. Только такие проколы всегда и всюду выглядели помпезно, на худой конец – героически. Именно это влекло за собой непредвиденное развитие ее умственных и эмпирических способностей, что, несомненно, привлекало окружающих. Девочка еще не знала, что особи мужского пола любят заводить романы с умненькими представителями женского клана, но замуж берут только недалеких по умственному развитию и послушных овечек. Впрочем, эта тема человеческой жизни ее пока что не интересовала. Налицо был древний страусовый трюк, когда испуганная птица прятала в голову в песок и считала, что ее никто не видит. А наша белая ворона, то есть белый страус, от внимания окружающих никак не мог избавиться. Девочка мечтала иногда даже о каком-нибудь завалящем необитаемом острове, где можно стряхнуть с обуви пыль общения с неандертальцами-архантропами высшей пробы и побыть там хоть немного тем самым Робинзоном, королем самому себе, которого не заботили быт и отношения окружающих. Только одиночество на необитаемом острове оказалось бы для девочки пыткой пострашнее, чем у средневековых палачей-выдумщиков. Ведь ничего нет отвратнее, когда среди толпы оказываешься один-одинешенек. Когда на простое человеческое желание поделиться хоть с кем-то своими, пусть даже ненужными мыслями, видишь в чужих глазах пренебрежение или в лучшем случае удивление, переходящее в сакральную ненависть. А за что? За то, что ищешь среди разношерстной безликой толпы свою половину, способную понять, откликнуться или просто хотя бы выслушать? Ведь никакая птица не может летать на одном крыле. День никогда не бывает без ночи, а солнце без луны. Даже Господь наш когда-то сказал, что где двое собрались во имя мое, там и я меж ними. Значит, чтобы жить с Богом, надо хотя бы уметь делиться с кем-то своими мыслями, делами, соображениями. Пусть среди толпы архантропов, пусть в хороводе похабных улыбочек и сальных замечаний, но чтобы тот рядом мог слышать и слушать, и помочь не обращать внимания на дебильную толпу. Саша искренне верила своим умозаключениям, как в панацею от процессов технократии и умственного подчинения компьютерам. Всей этой поголовно принятой и ставшей законом компьютеризации Шура предпочитала провести час-другой наедине с книгой. Похоже, что ее новый знакомый тоже был подвержен этой страсти. Собственно, книга, как предмет, стала неуклонно исчезать из обихода. Не совсем, конечно. Раритетные издания оценивались даже очень высоко, но только на глубоком черном рынке, с которым судьба столкнула ее нового знакомца. Ах нет, уже не знакомца. Как странно происходят встречи и разлуки. И все же наша героиня нет-нет, да и притаскивала домой самые настоящие книги, пахнущие стариной, пылью и чем-то необъяснимо таинственным. Никакому будущему, пусть даже несущему с собой великосветское безделье всем желающим, не зачеркнуть фундамента всей сущности человеческой жизни, всей истории человечества, без которой не было бы никакого будущего. Очень хорошо, что наша генетическая память не теряет артефактов прошлого, иначе человек мигом превратился бы в Ивана Непомнящего, дегенерата с большой буквы. Но что такое человеческая жизнь? Спешишь на свидание с теми, кто смолк под давлением лет? Жизнь – это прошедшее время, где места грядущему нет. Шура давно знала, что человек состоит из того, что он может в этой жизни. Но чтобы все-таки хоть что-то смочь, каждый должен отворить хотя бы одну дверь. Рано или поздно дверь предлагается всякому, а если ты открыл ее, то сможешь ли закрыть? Этот постулат девочка вывела для себя давно, и сегодня что-то в ее жизни должно было произойти. Вполне возможно, перед ней возникает дилемма – открывать или не открывать предложенную дверь. Эти мысли притаились в голове тоже не случайно, ведь случайностей в мире не бывает. Просто ночью ей приснился странный сон. Шура давно уже относилась к сновидениям очень серьезно, потому что с детства сначала даже путалась сны с реальностью. Иногда к ней ночью приходили какие-то люди, делали подарки, рассказывали что-то интересное, тем самым обучая жить. Когда же девочка просыпалась, то ни людей, ни подарков в комнате уже не было. Но всегда оставались их рассказы, их советы, как поступить, что делать, к чему относиться либо серьезно, либо не очень. Сегодняшний сон был для нее каким-то откровением, и никто еще не успел объяснить девочке приснившиеся страсти. А привиделось вот что. Своды базальтовых пещер нависали над ее головой, чуть ли не касаясь макушки. Сашенька проходила через пещерную анфиладу, и чем дальше шла, тем пещеры становились просторнее. Куда бы девочка ни ступила, сразу же вспыхивал яркий, но не ядовитый свет. Сталактиты, свешивающиеся с потолка, и сталагмиты, растущие из пола, играли этим светом, раздробляя его на миллионы радужных искорок, разбегающихся по стенам маревом бенгальских огней. Наконец Шура дошла до последней тупиковой пещеры. Дальше хода не было. Все же лучше бы сюда она вообще не заходила даже во сне, потому как в пещере было разбросано множество мужских скелетов. Вернее, даже не разбросано, а сложено аккуратными рядами. Мужское происхождение скелетов выдавали не снятые с них кольчуги, щиты и мечи. Вероятно, это была братская могила воинов, павших в бою. Но девочку больше всего поразили не ряды скелетов, а лежащая между ними еще не совсем истлевшая молоденькая девушка. Лицо девушки было спокойным, даже каким-то умиротворенным. Правой рукой она сжимала ничуть не сгнившее, настоящее наливное яблочко, только рука оказалась отсеченной, а ниже пояса туловище вовсе отсутствовало. Тело убитой еще не подверглось разложению, но тяжелый запах крови поселился в пещерах давно, возможно, еще до появления здесь не только девушки, а также ее предшественников, воинов в броне. Неудивительно, что Шурочка пришла в ужас от увиденной во сне разрубленной пополам девушки и от смрадного трупного запаха, проникающего в самые отдаленные уголки подземелья. А сон ли это был? К счастью, видение продолжалось недолго. Девочка очнулась и никаких порубленных богатырей возле себя не обнаружила. Не было также и ополовиненного трупа девушки. Только по спине Шуры вдруг забегали колючие мурашки, и лоб покрылся холодной испариной, потому что та самая генетическая память сохранила пещерный запах крови. Анализируя сон, девочка невольно поежилась. Приснившееся стало проясняться. Будто сквозь туман проглядывали могучие сосны, которые никакой туман скрыть не в силах. Ведь там, в пещерной могиле, лежала она сама, рассеченная пополам. Только сейчас до Сашенькиного сознания дошло, что располовиненная девушка с зажатым в руке кубком, как две капли воды, была похожа на нее, будто бы была ее двойняшкой или клонированным существом. Тут стоило призадуматься, откуда такой сон и сон ли это? С другой стороны, Шура никак не могла оказаться в компании воинов, сложивших головы за миллионы лет в прошлом. Ведь никогда не может прошлое переплетаться с будущим. У всех свое время, своя жизнь и свои двери, которые необходимо когда-то и зачем-то открыть. А необходимо ли? Ведь даже Сын Божий однажды сказал: «Судите меня по делам моим». Значит, любой человек состоит только из своих поступков, а не из умных мыслей или, скажем, одежды и денег. Стоит вспомнить, что когда-то Диоген, впервые столкнувшись с Александром Македонским, на вопрос «Что я для тебя могу сделать?» ответил очень просто: «Не загораживай мне солнце». Диоген загорал на пляже, А может, он размышлял там о чем-то своем очень важном и не всегда нужном. Все же его слова произвели на Александра Македонского такое потрясающее впечатление, что он не нашелся ничего ответить, кроме «Диоген, ты воистину величайший мыслитель. Я хотел бы разделить с тобой все мудрые размышления под солнцем и постигнуть твои учения. Бросай свои дела, заботу, даже одежду и ложись рядом. Берег моря большой, песка много». Мудрец жестом показал на пляж. «Спасибо за предложение», — ответил Александр. «Только не песок мне нужен. Оставь его себе. Сейчас необходимо закончить завоевание Индии и Азии. Тогда я вернусь, и остаток дней своих мы проведем в философских беседах». «Ты никогда не вернешься», — усмехнулся Диоген. Человек, откладывающий решение дел на потом, на будущий понедельник, никогда не придет и не разделит со мной песчаный берег, а будущий понедельник так и останется в будущем. Делать что-нибудь мудрое – это не для него. Если живешь в настоящем, будущему не лги. Все легковесно, скользяще, словно мерцание пурги. Так и жизнь современников. Если человек живет будущим, не помня, откуда он и для чего послан в этот мир, то все дела пойдут прахом. Человеческие поступки наглядно прослеживаются по тем же завоеваниям Александра Великого. Великой от него осталась только память, но и та понемногу убывает с веками. Если спросить у современных старшеклассников, кто такой Македонский, то непременно ответят, что был где такой царем Древней Англии, сионистских штатов Америки или же знаменитым солистом попсовой группы в том же доисторическом 20 веке из театра Аллы Пугачевой. Кстати, еще и поэтому Александра избегала общения со сверстниками. Ей очень не хотелось бы выглядеть среди, так сказать, продвинутых исторической бездарью. А в молодежных компаниях выглядеть бездарью, плюющей на науку, было сейчас очень модно. У Саши со всякими сражениями и сопротивлениями современным правилам поведения получалось из рук вон плохо, но служило какой ни на есть защитой отвоеванных территорий. Бабушка не обращала внимания на чудачество внучки, все списывала на переходный возраст, а девочке только того и надо было. Забравшись с книгой на диван, она вся отдавалась чтению старинных фолиантов. Но в свое святая святых старалась не допускать никого, поэтому когда она проходила обязательный курс обучения, и позже мало кто знал о ее странном увлечении книгами. Напрасно ли, нет ли, сторонилась она сверстников, но даже свое совершеннолетие встретила одна, не приглашая ни старых, ни новых знакомых, не ожидая никого на огонек. Дома не было даже бабушки, которую медики заставили срочным порядком пройти санаторное облучение против каких-то там сердечных болячек. Все происходило в довольно теплой обстановке, где в комнате именинницы собрались многие уважаемые и не очень, но знаменитые люди всех эпох и народов. За праздничным столом развалились на стульях исторические коммунисты Карл Маркс, Дидро, Ларошфуко и Вавинарк. По одну сторону от них тоже довольно вольготно разместились Марк Твен, Гейне и Абули Хасан, Ибн Хусейн, Ибн Абдаллах, Ибн Сина. А по другую жались кучкой Лермонтов, Дюма, Монтень, Ильин, братья Стругацкие и еще некоторые совсем и не совсем известные деятели литературы. Вся честная компания собралась по воле хозяйки, потому как она давно уж затащила в свое жилище портреты перечисленных деятелей. Теперь же все они громоздились на стульях вокруг праздничного стола, и каждый старался показаться перед Сашей гвоздем или хотя бы гвоздиком программы. А иначе зачем же занимать место? Пока Саша оглядывала собравшихся и соображала, а на теле места она всех рассадила, лохматый, как Бетховен во время творческого экстаза, Карл Маркс постучал вилкой по графину с минеральной водой, чем привлек всеобщее внимание. «Собственно, собрались мы с вами, господа, здесь потому, чтобы отпраздновать совершеннолетие присутствующей между нами девочки, которую с сегодняшнего дня можно официально называть женщиной. И не просто женщиной, а одним из наиболее развитых созданий половины всего человечества планеты». «Прошу не забывать», — хохотнул в унисон Дидро, «что женщины пьют льстивую ложь одним глотком, а горькую правду — каплями. Леди всегда должна оставаться ледью». «Что вы имеете в виду, милейший?» Накинулись на него сразу несколько человек. «Уж не будете ли вы утверждать, что никакой женщине не присущи искренности правда, если она с удовольствием напивается ложью?» «Ну что вы?» – отмахнулся тот. «Искренность есть мать правды, вывеска любого человека. Просто в разговоре не каждый к этому способен. Ведь говорят же, женщины любят ушами. Значит, самое большое в жизни для каждой – это великосветский разговор. Причем каждая женщина часто прислушивается к советам даже совсем незнакомых, не говоря уже о подругах, гадалках и рекомендациям астрологов». «Сколько лицемерия в людском обычае советоваться?» – прервал его Франсуа де Ларошфуко. «Тот, кто просит совета, или та женщина, которая просто делает вид, что относится к мнению друга с почтительным вниманием, хотя в действительности ей нужно лишь, чтобы кто-то одобрил ее поступки и взял на себя ответственность за них. Тот же, кто дает советы, притворяется, будто платит за оказанное доверие пылкой и бескорыстной жаждой услужить, тогда как на самом деле обычно рассчитывает извлечь таким путем какую-либо выгоду или снискать почет». «В разговоре как в хирургии», – вставил еще один собеседник, в котором без труда можно было узнать Андре Маруа, хотя на портрете он выглядел много лучше, чем в жизни. «В разговоре нужно действовать с величайшей осторожностью. Профессионалы на поприще искренности вторгаются скальпелем в дружбу и любовь, которые были до той операции совершенно здоровы, а от их вмешательства умирают». Человек на секунду замолчал, но видя, что один из собравшихся явно вознамерился возразить, взял со стола бокал с шампанским, сделал глоток, посмотрел содержимое бокала на свет и продолжил свою ясную, как ему казалось, мысль. «В советах, в искренности, вообще в разговорах нужно соблюдать меру даже с самыми близкими людьми. Говорить все это значит превращать в окончательный приговор то, что могло быть всего лишь минутным капризом. Это значит из пережаренного куска мяса, из-за мигрени или из-за грозы рисковать дружбой». Андре Маруа поставил бокал с шампанским на стол и из-под опущенных век осмотрел собеседников. Затем вынул из внутреннего кармана сюртука белый батистовый платок и принялся протирать камни на своих многочисленных перстнях, украшающих руки. Этим он хотел подчеркнуть, что не намерен и никому не советует сомневаться в аксиомности высказанного. «Мне кажется, каждый человек способен поддаться заблуждению, но из этого не стоит делать скоропалительных умозаключений», – задумчиво вставил Гёте. «Истинное заблуждение происходит из одного источника. Это так же верно, как и странно. Вот почему мы часто не имеем права уничтожать заблуждение, особенно у женщин, ибо вместе с тем мы уничтожим истину». «Вы так думаете?» – улыбнулся Вольтер. Он, как Гёте и Маруа, тоже был в сюртуке. Видимо, эта мужская одежда оставила Европе не только дань моде. Сюртук узаконил стиль жизни, потому как большинство собравшихся были именно в сюртуках. Из толпы остальных более всех выделялся, скорее, выделял себя Андре Маруа холодным поблескиванием перстней и толстой золотой цепью, конец которой был прикован к шикарному бригету. Вольтер равнодушно посмотрел на луковицу часов в ладони собеседника и повторил. «Вы так думаете? В мире есть две истины – истина духа и истина факта. Истина у того, у кого в руке в нужный момент оказался меч. Истина того, кто, не дрогнув, встречает этот меч с поднятой головой. Один побеждает, второй непобедим. И эти две истины, каждая права и непобедима по-своему, никогда не сойдутся. Любая истина, господа, будь она в тысячу раз истиннее другой, место находит только в вине». Нетерпеливо перебил его до сих пор не принимавший участие в разговоре Джонсон. Изречение «in vino veritas» может служить доводом только для тех, кто полагает, что все люди лжецы. Что же касается меня, то не хотел бы жить с человеком, который лжет напропалую, пока трезвый, и которого надо налить вином, чтобы вырвать у него слова истины. А никакая женщина не скажет, что она думает на трезвую голову. Женщина пользуется истиной, пока она ей нужна, и страстно хватается за ложь, если даже она совсем не нужна или нужна только на мгновение. Снова вставил Гёте. И это мгновение нужно только, чтобы поразить других или соединить вещи, которые вечно были разделены между собой. В такой момент человек способен на предательство, но предав самого себя, теряешь истину. «Вот именно», – отозвался Иван Ильин. «Предательство, на мой взгляд, состоит в том, что человек внутренне, в своих сокровенных помыслах, чувствах, решениях или на тех же словах изменяет своему духовному принципу, не имея для того предметных оснований». «И все это женщина?» Ибн Сина почесал макушку своего великолепного зеленого тюрбана и по привычке сразу же взялся за эфес кинжала, торчащего из-за пояса, усыпанного разноцветными каменьями. «Истинная справедливость – вещи, к которым склонен каждый человек. Абсолютная справедливость также недостижима, как и абсолютная истина. Но справедливый человек отличается от несправедливого своим стремлением к справедливости и надеждой достигнуть ее, как правдивый от лживого, своей жаждой истины и верой в нее. Мы не из тех, которым кажется, что нет ничего истинного и справедливого, но из тех, которые утверждают, что ко всему истинному присоединено нечто ложное. Раздался утробный голос из глубины комнаты. И притом ложное настолько подобно истинному, что нет никакого признака для правильного суждения и принятия. Все собравшиеся за столом разом оглянулись. Возле стены в арочной нише стояла небольшая, но истинно мраморная статуя Цицерона. Она-то и сообщила перемывающим косточки в вине свое личное мнение об обсуждаемых предметах и личностях. А Шурочке последний тезис понравился больше других. И она, поймав мысль, словно рыбу на крючок, принялась примерять ее ко всем случаям жизни, и в первую очередь к своему женскому или женственному началу. Признаться, эти, да и не только вопросы, интересовали девочку уже давно, а теперь, наслушавшись наставников, и подавно. Но собравшихся стоило укорить в нетактичности, а то начали женщиной, а кончили ложной истиной. Это по меньшей мере выглядело одиозно. К тому же в заключении пирушки надо было непременно вставить благодарственное слово, поэтому Сашенька встала из-за стола, обратив тем самым на себя внимание честной компании. «Спасибо всем, кто счел возможным явиться ко мне сегодня», начала она надтреснутым голосом. Выражаться так официозно Шурочке вовсе не нравилось, но в такой мешпухе гнилой базар сразу прикнокают, так что выбирать не приходилось. Тем более, что лексика – это ярчайшее зеркало человеческого сознания и развития. А Сашеньке очень хотелось, чтобы уважаемые гости поняли ее. Поэтому, постаравшись увильнуть от надтреснутости, она продолжила. Можно сказать, я «the near future sooner than you think», то есть ваше недалекое будущее, а оно ближе, чем может показаться. Я знаю законы этого мира, знаю определенную общественную установку для определенной кучки сапиенсов, которые зачастую считают себя вправе навязывать свои установленные правила, скажем, каким-то проклятым аборигенам. При этом не берется во внимание культура этих аборигенов, уклад ихнего личного общества, их развитие и мышление. Так что ваши законные, очень правильные зарисовки – это все несусветная маниловщина. К примеру, веками у каких-нибудь каннибалов принято было скушать сердце побежденного врага, чтобы слить две разрозненные до сих пор силы в одну, чтобы не позволить погибнуть силе побежденного, а подарить ей дальнейшее развитие, пусть даже в чужом теле. И тут являетесь вы, самовлюбленные и цивилизованные, чтобы поохать-поохать и насильственно отучить каннибала от поедания сердца побежденного противника. Типа «не можешь – поможем, не умеешь – научим, не хочешь – заставим». Самое интересное, что этот людоед, будучи побежден, очень был бы благодарен победителю за свое съеденное сердце, потому как тот дарует душе его дальнейшую жизнь, а это выше всяческих побед, умозаключений и цивилизованных всплесков ручонками с всенепременнейшими утробными ахами. Вы много о чем поведали мне сегодня, но ни один из вас ничего не сказал о любви. О настоящей, немеркантильной, альтруистической и божественной любви к ближнему. Пусть даже не к каждому ближнему, потому что любить всех просто физически невозможно. Я говорю о любви к ближним, именно вам, самым ближним. Как раз ближние и не получают вашей любви никогда. Именно никогда. Возвысила голос Саша, чтобы перекрыть цивильное возмущение волной прокатившейся меж гостей. «Именно вы, могучие, правдивые, бесстрастные и дерзновенные, с младенческого возраста могли сказать только «дай», потому что это слово было у вас первым. Именно вы, пользуясь функциональными и моральными влияниями на традиционное общество, заставляете всех голосовать единогласно и указываете толпе баранов путь к собственному решению. А те потом принимаются везде орать «Хайль» или же «Виват», подняв вверх указательный и палец, и мизинец, как приветствие дьяволу, а на худой конец вопль «но пасаран» или «хай живи и процве сведомое укропие» тоже не помешает. И ни один из вас, кузнецов человеческих душ, не обратил внимания на давно забытое потрепанное слово «любовь». Собственно, оно вами же потрепано. Потому что какая-нибудь сучка при случке с кобелем называет это не сексом, не траханьем, а любовью. И тут же вопит, дескать, не виноватая я, он сам в трусы залез. Наверное, все от переизбытка культурных чувств. И смею вам сказать, что те же современные каннибалы-архантропы всегда называют вещи своими именами, потому что у них другая культура, и ложь с истиной, как сказал Цицерон, не составляют единое целое. Вот почему никого из вас живьем я не хочу видеть. В таком варианте с вами и побеседовать, и отчитать вас можно, но хорошего понемножечку. Шура принялась собирать портреты из-за стола и, развешивая их по своим местам, подумала, что все-таки очень вышло отлично, и никого из других соплеменников на банкете совершеннолетия не было. Только бабушка еще как-то умудрилась вспомнить о своей внучке и отметила, что эта внучка с сегодняшнего дня уже вовсе не ребенок. Она вызвала ее по санитарному скайпу ни свет ни заря, обещая привезти кучу заграничных разных разностей, попутно давая ЦУ и поцелуи. Потом, то ли создавая утренний мацион, то ли просто развлекая девочку, принялась повторяться, вещая те же ценные указания, но уже в дуэте с лечащим врачом, который принес извинения за задержку больной. «Ваши извинения приняты», – кивнула Шура. Ей уже порядком стал надоедать бессмысленный разговор. Впрочем, это длилось недолго. любая международная связь могла бесперебойно проработать лишь несколько минут, потому что современная техника всегда остается и вполне возможно останется капризной, как молодая суфражистка, неизвестно по каким соображениям, ненавидящая мужчин.